Фрукт мэра-мэра естественным образом усиливает половое влечение целей, пояснила ученая. Это необходимый компонент для работы фрукта. Конечно, если владелец откровенно уродлив, эффективность фрукта будет куда ниже, но обычно владелец имеет стандартную внешность и успешно им пользуется. В случае Барахынхаджи произошла удивительная совместимость очень красивого владельца и усиливающего его красоту фрукта. В сочетании это создало ужасающе эффективное оружие, превратив средний по силе фрукт во что-то чудовищное. Судя по моим данным, Барахынхак может воздействовать даже на диндины. Даже улитки находят ее в чем-то симпатичной. Вы представляете, как она действует на людей? Взволнованно воскликнула Рокси. Да, мрачно сказал, слишком много чего переживший за свою жизнь Багги. О, среагировала Рокси. Стойте, где вы встретили? Недоуменно пробормотала ученая. Вся эта информация очень интересна, быстро перебил ее пират. Но как это связано с пацаном? Рокси медленно моргнула, после чего сосредоточилась на теме разговора. «КХМ», – кашлянула женщина, – «в общем, одно время я изучала изменения, которые дьявольские фрукты производят в организме владельца. Это был один из немногих совместных проектов с Вегапанком. Воистину, гениальный человек», – ностальгически протянула Рокси, – «он занимался занами, а я замахнулась на парамеции. Логи были такими странными, что мы их даже трогать боялись. Ну, после того взрыва…» Снова начала бубнить женщина. «Рокси», – терпеливо произнес Багги. Женщина моргнула и силой включилась в происходящее. «В общем, большая часть парамеции немногим отличалась от логи», – грустно поведала Рокси, «но оставшиеся вполне поддавались расшифровке. Точнее, некоторые их части. Те, что связаны с работой непосредственно тела», – продолжила рассказывать женщина, «и когда мне прислали образец крови неизвестной мне девочки, съевшей фрукт мэра-мэра, я смогла расшифровать ту цепочку ДНК, что отвечала за усиление полового влечения, и смогла успешно внедрить ее в обезьянку. В итоге обезьянка стала крайне привлекательна для представителей своего вида, но, в отличие от обычного пользователя фрукта мэра-мэра, совершенно не контролировала эту особенность и не могла ей управлять. Иначе говоря, ее привлекательность всегда была на максимальных значениях. В конечном итоге обезьянку пришлось отселить из общего вольера, так как другие обезьяны, простите меня за эти слова, ее затрахали», совершенно равнодушным к страданиям обезьянки голосом произнесла Рокси. Багги молча смотрел на спокойную как водная гладь Рокси. В очередной раз он подумал о том, что без существования ученой, обезьянки всего мира стали бы чувствовать себя в куда большей безопасности, и видно, его взгляд был крайне проникновенным. Женщина потеряла свое абсолютное хладнокровие и слегка замялась. «Поэтому я и свернула проект», – пробормотала Рокси, – «я в деталях написала, насколько неконтролируемым был эффект процедуры. Я же не виновата, что Джадж самоуверенный идиот», – пробурчала женщина, – «возможно, он решил, что на клоне Барахынхак эффект получится более контролируемым, а когда не получилось, решил скрестить ее с кем-то еще, чтобы получить обычного ребенка без нестабильных ДНК цепочек клона. И это тоже ему не помогло», – едко заметила Рокси. Багги снова задумчиво уставился на нервного парня и преисполнился к нему откровенным и неописуемым сочувствием. Судя по отчетам, пацан ненавидел свое лицо и откровенно опасался женщин. И теперь пират мог по-человечески его понять. «И с кем ее скрестили?» – опасливо спросил Багги. Рокси отвлеклась от мысленного поджаривания Джаджа и вернула внимание к реальности. «Я не знаю, капитан», – пожала плечами женщина, – «я могу определить Барахынхак, так как в нашей базе есть образцы ДНК всех более-менее важных людей. ДНК донора мальчика принадлежит среднестатическому мужчине без особых особенностей. Возможно, он был работником лаборатории, а может, его ДНК хранилась в базе», – равнодушно сообщила Рокси. Багги очень тяжело вздохнула и утомленно потер виски. «Этот день обещал быть долгим. Передай Кабаджи, чтобы связался с Шакти», – устало сказал пират. «Пусть она решает, как сообщить Барахынхак обо всем этом дерьме», – махнул рукой Багги. Рокси слегка нахмурилась. «Капитан, вы уверены?» – слегка нервно спросила женщина. «Хынхак известна своей ненавистью к мужчинам и ненавидит любое упоминание о своем прошлом. А целый ребенок, рожденный без ее ведома, к тому же мальчик», – осторожно заметила ученая. Багги снова тяжело вздохнула и мрачно посмотрел на лежащую папку. «Эта женщина несколько лет находилась в рабстве у Тенрюбита, где у нее отняли ее достоинство, ее человечность и право принимать решения», – тихо сказал пират, и я не настолько жесток, чтобы повторять за теми, кто ее заклеймил. Она будет знать о том, что с ней сделали и о существовании ребенка, но не больше, если ребенок сам не захочет с ней поговорить», — устало произнес Багги. Рокси снова переступила с ноги на ногу. «Как прикажете, капитан», — согласилась женщина. Багги утомленно кивнул, закрыл папку и отложил ее в сторону. «Итак, кто следующий?» — мрачно спросил капитан. Рокси набралась храбрости и осторожно вытащила еще одну папку. Багги мысленно собрался с силами и осторожно ее открыл. На него смотрела очень высокая молодая девушка, сидящая у стены, неловко обхватив руками колени. Около нее сидела замотанная в шарф и плащ фигура, а рядом стояло несколько пустых тарелок с едой. У девушки были темно-розовые, становящиеся более светлыми ближе к кончикам волосы, густые темные ресницы и небольшие клыки, выглядывающие из углов рта. «Это то, что я думаю», — бесконечно устало спросил Багги. «Частично», — осторожно ответила Рокси, — «биологическим отцом девочки является Шарлотта Катакури, и судя по следам раствора в тканях, она также выращена искусственно», — печально дополнила женщина. Багги очень тщательно обдумал сообщенную ему только что информацию, после чего пришел к единственно верному выводу и удовлетворенно кивнул. «Они психи», — уверенно постановил Багги. «Полные и абсолютные психи. Ладно, Линлин-то особо не следит за тем, что она плодит, но цветочник сотрет их с лица мироздания. Он же натуральный психопат, почти успешно притворяющийся нормальным. На что они вообще рассчитывали?» — удивленно просил пират. Рокси только молча пожала плечами. «Когда у тебя безграничная власть, ты перестаешь думать о последствиях», — предположила женщина. Багги ощутимо передернула. «Но цветочник, действительно», — въедливо уточнил пират, — «мне казалось, он кого угодно заставит задуматься. Особенно после того, что случилось с теми смертниками из Калстера», — поежился Багги. Рокси повторила свое молчаливое пожатие плечами, после чего тяжело вздохнула и решила добить своего нервного капитана. «Отец девочки не вся проблема», — осторожно сказала женщина. Багги непонимающе на нее покосился. «Эти сумасшедшие искусственно зачали ребенка от самого любимого племянника-цветочника. Самого любимого племянника», — выделяя каждое слово, обозначил мужчина, после чего провели ее через свой садистский центр подготовки и, судя по виду, попутно морили голодом. «Что может быть хуже?» С явным призраком ужаса в голосе просил пират. Рокси печально закрыла глаза и морально собралась силами. «Судя по анализу генома, ее матерью является химера», — решительно выпалила ученая, решив резать сразу и быстро. В небольшой, но уютной каюте капитана повисла тяжелая, мертвенная тишина. Рокси боялась открыть глаза, поэтому понятия не имела, какую реакцию вызвали ее слова. «Но я?» — мертвенно спокойным голосом спросил Багги. Рокси ощутимо поежилась. Она все еще опасалась открывать глаза. Возможно, они думали, дрожащим от нервов голосом предположила женщина, что если скрестить двух самых сильных детей Йонка, то получится идеальный солдат, робко предположила ученая. В небольшой комнате снова повисла тяжелая, мертвенная тишина. Рокси тяжело сглотнула. Где-то за дверью слышались веселые разговоры, рев речи и бурлящая активная жизнь. Рокси казалось, что воздух в каюте загустел и стал похож на патоку. «Рокси», — мертвенно спокойным голосом сказал Багги, — «когда мы закончим, передай Маджи, чтобы он связался с цветочником, и чтобы сообщил ему всю имеющуюся информацию», — без следа жалости приказал пират, — «и скажи, чтобы потом он связался с Химерой и сообщил о происходящем ей», — официально добил мир на Грантлайне капитан. Женщина содрогнулась от возможных перспектив и медленно кивнула. «Да, капитан», — прохрипела нервная Рокси. Багги глубоко вздохнул и позволил себе пару минут молчаливого отдыха, после чего решительно открыл глаза. «Давай, Рокси», — твердо сказал пират. На лице женщины проступили полные тревоги морщины. «Может, вам сначала поспать?» — робко предложила ученая. «Учитывая обстоятельства, мир может не дожить до завтрашнего утра, а значит, ее капитану не понадобится смотреть следующие папки». Багги наклонился над столом и утомленно потер виски. «Нам нельзя тянуть, Рокс», — грустно сказал пират, — «на этих детей сделали вивер-карты, и хоть они выбросили свои части бумаги, та все еще цела. Те, кто все это устроил, знают, что их агенты живы, хоть и не знают точно, где мы, пока путаем доклады и события, но со временем они восстановят картину происходящего, особенно учитывая, что детей видела куча жителей Ватер-7. Рано или поздно информация ускользнет, поэтому надо действовать быстро», — решительно заявил Багги, а для этого, необходимо точно знать, с чем мы имеем дело. Уже не так решительно, но все еще твердо сказал мужчина. Рокси грустно кивнула и вытащила очередную папку. Лабораторные эксперименты закончились, уверенно заявила женщина. Дальше идут дети, зачатые естественным путем, дополнила она, открывая лицевую страницу. Прекрасно, устало произнес Багги, опуская глаза. И кто же у нас? С фотографии на капитана смотрели болезненно знакомые неестественно янтарные глаза, и принадлежали они молодой, черноволосой девушке, напряженно уставившейся в камеру. Серьезно? Печально спросил вселенную Багги, а я-то надеялся, что Михаук умеет предохраняться, злобно прорычал пират. О, он умеет, а вот его брат нет, без тени жалости заявила Рокси, судя по геному, эта девочка не дочь Драгуля Михаука, она его племянница, спокойно пояснила ученая. И на этой фразе в комнате снова повисла леденящая тишина. Рокси удивленно моргнула и перевела взгляд на побледневшего как смерть Багги. Ученая опасливо на него посмотрела, не совсем понимая причин такой реакции. «Капитан?» – осторожно спросила женщина. «Для того, чтобы пояснить недоумение Рокси, нужно кое-что объяснить. Драгуль Михаук был близким другом, ныне бывшим, некоего рыжеволосого Шанкса. А рыжеволосый Шанкс был неназванным братом их капитана, поэтому Рокси невольно знала некоторые особенности семейных обстоятельств сильнейшего мечника. В частности, что у этого самого мечника был брат-алкоголик, истово своего ближайшего родственника ненавидящий. И что удивительно, чувства брата были совершенно невзаимны. Михаук не производил впечатления эмоционального и сентиментального человека, но исправно платил Багги за наблюдение за своим жалким братом и присылал ему деньги. Именно поэтому Рокси знала, что тот скончался около года назад в очередной пьяной драке. Учитывая незабываемую личность брата, Рокси совсем не удивилась, что он умудрился заделать ребенка в очередном запое. Да, было откровенно трагично, что бедная девочка оказалась в такой ситуации, но это не объясняло смертельную бледность капитана. Ей где-то 17-18, да? Прохрипел Багги. Он оставался пугающе бледен. Рокси начала подозревать, что ситуация не так проста, как она ожидала. Да, к сожалению, точный возраст определить трудно. Дети сами не знают, сколько им лет, но приблизительно да, слегка нервно подтвердила женщина. Капитан тяжело сглотнул, после чего вытащил из ящика стола бутылку виски, с хрустом отвинтил пробку и отпил прямо из горла. Рокси пораженно на это уставилась. Капитан пил редко, его паранойя не позволяла ему так сильно снижать бдительность, особенно когда они плыли по водам Гранд-Лейна. «Б», — выругался Багги, — «ах вы, ублюдки!» — воскликнул он, резко опуская бутылку на стол. От громкого звука Рокси невольно вздрогнула. Багги это заметил и попытался успокоиться. Он глубоко вздохнул и с силой провел пальцами по волосам, после чего опустил руки и устало оперся локтями о колени. И, наконец, решил пояснить свою реакцию. На момент рождения этой девочки, брату Михаука было 16, и он даже капли спиртного в рот не брал. «Эта девочка, — наконец сказал Багги, — не дочь его брата, она дочь его сестры», — устало пояснил капитан. И вот тут Рокси поняла, что ситуация далеко не так проста, как она думала. «Я не знала, что у Соколиного глаза есть сестра», — осторожно сказала женщина. «Это потому, что ее больше нет», — мертвенно-спокойно пояснил Багги. 14 лет назад, когда Дракуль стал набирать известность, кто-то проник в цветочный магазин его сестры, одновременно бывший ее домом. Михаук всегда считал, что это были охотники за наградой, которые хотели допросить сестру пирата насчет его секретов и слабостей, или какие-то безумные коллекционеры необычных глаз и органов. И решил он так, потому что тела сестры и ее маленькой трехлетней дочери были изуродованы до неузнаваемости, а их глаза варварски вырваны. В этом месиве было почти невозможно никого опознать, и теперь я понимаю, для чего их так изуродовали, сухо сказал Багги, делая еще один глоток виски. Все тело Рокси застыло в леденящем ужасе. Капитан, понимающе на нее посмотрел и протянул ей бутылку. Та молча ее взяла и, резко запрокинув голову, сделала хороший, щедрый глоток. После этого брат Михаука и начал пить, все так же мертвенно-спокойно пояснил Багги. Попутно начав ненавидеть Дракуля до глубины души, сухо закончил рассказ пират. Б. лаконично описала ситуацию Рокси. Багги только молча кивнул и очень тяжело вздохнул, после чего потянулся за стоящим рядом Диндином. Пулюм-пулюм-пулюм, начала бурчать улитка, пулюм-пулюм-пулюм. Пулюм-кача, среагировала она, «Привет, Бакс», — весело донеслось из Диндина. «Потерпи минуту, я сейчас уйду в свою каюту и ори на здоровье». Лучась позитивом, протараторила улитка. «Бен сделал мне звукоизоляцию, и теперь ты можешь звонить даже глубокой ночью, не ставя на уши весь корабль». «Здорово, да», — оптимистично порадовалась улитка. «Не надо, Шанкс, в этот раз я по делу», — устало сказал Багги, после чего мысленно собрался с силами. «Среди кадетов, которых привез Джей, там мы взяли образцы крови, и там я нашел племянницу Михаука, Шанкс, дочь его сестры», — грустно поведал пират. На линии повисла мертвенная тишина, будто выключили рубильник бодрости и позитива. Улыбка на морде улитки медленно стекла вниз, открывая зловещий, напряженный вид человека на другом конце провода. «Ясно», — наконец сказал рыжеволосый Шанкс, — «я скажу Дракулю». «Спасибо», — устало сказал Багги. Морда улитки продолжала оставаться смертельно серьезной, но в этой хмурой мрачности мелькнула искра искреннего беспокойства. «Отдохни, Бакс», — мягко сказал Шанкс, — «тебе надо отдохнуть. Просто передай оставшуюся работу своей команде, они хорошие ребята. Ты можешь на них положиться», — тихо посоветовал пират. Багги глубоко вздохнул и резко выпрямился на стуле. «Мне остался последний. Разберусь с ним и пойду спать», — пообещал мужчина. Бровь улитки скептически выгнулась. «Я прослежу, капитан Шанкс», — быстро сказала Рокси. В глазах Диндина мелькнуло облегчение, после чего Шанкс положил трубку. Итак, Багги остался наедине с последней папкой, на которой было написано «Би». «Ну вперед», — устало пробормотал пират, открывая содержимое. После чего очень тяжело вздохнул, поднял ополовиненную бутылку виски и сделал очередной глоток. «Здесь даже тест не нужен», — мрачно сказал Багги, ставя бутылку на стол. «Пацан, копия Марка». «Да», — кратко согласилась Рокси, «совпадение 99%, это совершенно точно его сын, капитан». Багги задумчиво поплескал содержимым бутылки. Его взгляд не отрывался от напряженных и настороженных глаз молодого голубоглазого парня со светлыми, пшеничного цвета волосами. «Ну», — наконец сказал Багги, «по крайней мере у Марка не было печальной истории смерти или исчезновения дорогого сердцу ребенка». «Я бы знал», — задумчиво кивнул пират, решительно ставя бутылку на столешницу, что означает, что это именно Марка не умеет предохраняться. «Неожиданно, но теперь я могу со спокойной душой на него наорать, не боясь задеть какие-то трагические и полные горечи воспоминания. Спасибо Боже за малые милости», — тяжело вздохнул пират. И с этими жизнеутверждающими словами Багги собрался с силами и потянулся за недавно отложенным Диндином. «Пулюм-пулюм-пулюм», — пробурчала улитка. «Пулюм-пулюм-пулюм, пулюм-кача, йой, командир первой дивизии на проводе. С кем я говорю?» — донесся из динамика спокойный мужской голос. «Это Багги», — кратко представился пират, — «а у тебя, Марка, есть сын», — безжалостно и без грана так-то сообщил задолбавшийся до нельзя Багги. В трубке повисла недоуменная тишина. «Нет, Багги, у меня нет детей», — твердо ответил командир 1-й краткой дивизии пиратов Белоуса. «Ты же знаешь, как я слежу за этим», — деликатно напомнил мужчина. Сидящий в своей каюте Багги очень мрачно посмотрел на Диндин, после чего тоскливо покосился на отложенную бутылку виски. «Марка», — бесконечно устало сказал Багги, — «у меня на столе лежит папка с анализом крови от одного из детей, спасенных от СР-9. Парень почти твоя точная копия, а совпадение по ДНК составляет 99%. Поэтому мне очень жаль тебе об этом говорить, но где-то лет 20 назад ты не очень проследил за этим», — крайне деликатно сообщил капитан. И вновь в эфире повисла тяжелая тишина. Морда улитки застыла, а глаза стали странно пустыми. 20 лет назад?» — странно отстраненно спросил Марка. И вот здесь Рокси и Багги настороженно посмотрели на Диндин, после чего молча переглянулись. В их глазах стало нарастать опасение. «Да 20 или 19. Эти дети не знают своего точного возраста, но где-то так», — осторожно сказал временно собравшийся с силами Багги. На линии снова повисла тяжелая тишина. Взгляд улитки стал еще пустее. «Нет, она бы сказала мне», — наконец решил Марка. «Если бы она бы сказала», — все так же отстраненно сообщил мужчина. Багги молча и очень тоскливо посмотрел на бутылку. Рокси осторожно подошла сбоку и положила руку ему на плечо в молчаливом жесте поддержки. «Слушай, просто на всякий случай», — медленно сказал Багги. «Может быть, ты уточнишь у нее этот вопрос, или, если вы больше не общаетесь, то я могу просто на всякий случай», — осторожно предложил пират. На линии снова повисла мертвенная тишина, и в этот самый момент Багги твердо осознал, что таки вляпался в очередную трагичную и полную горечи историю, и сделал это с изяществом носорога проклятия. Ему действительно нужно было поспать. «К сожалению, это невозможно», — наконец ответил Марко. «Синтия умерла 15 лет назад. Нападение бандитов я так и не смог их вычислить», — все так же отстраненно сообщил командир первой дивизии. «Бетти», — одновременно подумали Рокси и Багги. Багги молча протянул руку и взял бутылку. Она придавала ему сил. «Марко», — осторожно сказал пират, — «мне очень, очень жаль вот так вываливать все это на тебя». Но смерть от рук каких-то уродов, которых так и не удалось потом найти, это довольно характерный признак. «Когда эти ублюдки приходят за ребенком, они склонны убивать мать», — тихо сообщил Багги. На линии снова повисла тяжелая, мертвенная тишина. «Это было всего один раз», — наконец сказал командир дивизии, — «и потом я уехал». «Не хотел разрушать ее жизнь связью с пиратом из знаменитой команды», — отстраненно сообщил Марко. «Но мы звонили друг другу, если бы у нее, она бы сказала мне», — снова повторил мужчина. В этот раз его слова звучали куда эмоциональнее. Казалось, он произносит их как какой-то вид отчаянной молитвы. Багги утомленно потер пальцами висок и отпил из бутылки. Жидкость гулко плеснулась о стенки. «Мне очень жаль, Марко», — тихо сказал Багги. На линии вновь повисла тягучая, тянущаяся как патока тишина. Багги отпил из бутылки еще раз и отдал ее Рокси. Та молча приняла сей ценный дар и сделала глоток. «Где ребенок?» — наконец спросил Марко. Багги тяжело вздохнул и отставил бутылку. «На Ватер 7», — сказал пират. «Там много чего произошло, и они приходят в себя. Мне кажется, лучше дать им время. Особенно Би. Судя по отчету и словам Джея, парень много чего пережил, и у него в принципе могут быть проблемы с взрослыми, которые говорят ему, что делать. Или присматривают за ним, или просто находятся поблизости с какими-либо целями, направленными на него. Даже если это хорошие цели», — очень осторожно сообщил Багги. На линии снова повисла тишина. Багги утомленно закрыл глаза. Это был самый тяжелый разговор за этот день, полный плохих новостей, леденящих открытий и тягучих, выматывающих пауз. И пока длилась эта тягучая, выматывающая пауза, Багги мечтательно представил, как этот разговор заканчивается, и он допивает бутылку, после чего отключается прямо на этом самом столе. «Да это будет хорошо, осталось только дожить». «Я понимаю», — внезапно сказал Марко. «Ты можешь передать мне всю имеющуюся информацию по ребенку?» Странно робко спросил командир дивизии. «Я хотел бы знать, почему он, что с ним, насколько сильно я его подвел», — так и не сказал Марко. Впрочем, это не помешало всем присутствующим очень хорошо его услышать. Багги печально посмотрел на бутылку, после чего бесконечно устало кивнул. «Конечно, перешлю все, что у нас есть», — легко согласился Багги. «Спасибо», — пустым отстраненным голосом поблагодарил командир дивизии. «Прости, я мне нужно отойти», — наконец сказал Марко, после чего быстро положил трубку. На линии в очередной раз повисла тишина. Благо в этот раз на другом конце не было человека, переживавшего ужасающий эмоциональный кризис. «Ну», — наконец сказала Рокси, — «он хорошо держался», — робко заметила женщина. «Он пока в шоке», — устало сказал Багги. «Когда все по-настоящему плохо, Марко может немного уйти в себя и более-менее нормально функционировать. Но потом, в общем, не завидую я белоусовцам. Когда Марко нормально все это обдумает и проникнется, там начнется ад», — устало поведал пират. После чего решительным глотком допил бутылку и с бесконечным облегчением лег на свой рабочий стол. Спустя минуту, его блаженство было прервано очень решительной Рокси, которая помогла своему капитану встать и довела его до кровати. Часть 68. Распространение новостей. Пока капитан Багги предавался долгожданному сну, узнанная им информация начала распространяться по миру. Женщина, лениво сидящая в огромном тронном зале, отмахнулась от подошедшей к ней старушки со змеей-посохом. Ее незаинтересованный вид длился около 3 секунд, пока она не услышала, о чем именно говорит ей старушка. В этот момент на лице женщины сменилось сразу несколько эмоций. Сначала там проступило неверие, сменившееся подспудным, давним ужасом, перешедшим в горький стыд, и, наконец, все эти эмоции потонули в бешеном, истовом гневе. Женщина резко встала со своего трона, схватила старушку за шиворот и с дикими, гневными криками, больше напоминающими вой раненого зверя, начала дико ее трясти. В тот день женщины Амазон Лили пережили один из самых худших дней в их жизнях. Их императрица рвала и метала, вымещая свое разочарование на всех, кто подвернется на руку. Примерно в это же время в полутемной комнате древнего замка, стоящего на земле разрушенного войной королевства, у небольшого округлого столика сидел темноволосый мужчина с необычными, будто ястребиными глазами. Он выглядел расслабленным и сжимал в одной руке бокал вина, другой рукой расправляя газету с многозначительным названием «Мировая газета». На губах мужчины играла легкая улыбка, будто он готовился от души повеселиться, что было обычной реакцией всех, кто являлся преданным поклонником такого шедевра, как «Мировая газета». И вот, когда он уже готовился прочитать первую статью, для разнообразия введенную цветочником, стоящий рядом Дин-Дин внезапно зазвонил. Дракуль Михаук отвлекся от многообещающего названия «Кайда и алкоголь», что мешает им быть вместе, и обратил внимание на свою упорно звонящую улитку. С одной стороны, мужчина был несколько не в настроении для любых разговоров, с другой же это был его личный Дин-Дин, номер от которого был у очень узкого круга лиц, и большая часть этих людей не стала бы беспокоить его просто так. Михаук печально посмотрел на «Мировую газету», медленно ее отложил и неторопливо, можно сказать, почти неохотно взял трубку. «Я надеюсь, что ваша причина достаточно важна, чтобы отвлекать меня от отдыха», — недовольно произнес величайший фехтовальщик. «Привет, Михаук», — донесся из Дин-Дина ровный, твердый голос. Дракуль нахмурился. «Рыжеволосый?» — недовольно спросил фехтовальщик. «Ты воистину нагл, если решил. Нам нужно поговорить», — перебил его все такой же необычно серьезный для этого человека голос. Михаук нахмурился сильнее. «Я не заинтересован в разговоре с человеком, потерявшим свой меч», — мрачно сказал фехтовальщик и отвел трубку от уха, готовясь окончить разговор. «Багги нашел твою племянницу», — серьезно сказал Шанкс, и тут рука Дракуля застыла над маленькой улиткой. Все его тело напряглось, будто перенесло болезненный, жестокий удар. «Что?» — непонимающе переспросил фехтовальщик. Мордочка улитки оставалась нехарактерно мрачной. «Я хотел сказать это помягче, но ты не оставил мне выбора», — печально хмыкнул рыжеволосый, после чего тяжело вздохнул. «Михаук, мне очень жаль. Я знаю, что ты способен на жестокость», — перебил его Дракуль, сжимая трубку Дин-Дина до скрипящего хруста, «но не думал, что ты опустишься до подлости, чтобы уязвить меня. Я убивал за гораздо, гораздо меньшие», — Шанкс, дрожащим от исступленной ярости голосом произнес мечник. Михаук очень терпеливо произнес ничуть не обидевшийся Шанкс: «Ты знаешь о сыне Исаппа?» На искаженном яростью лице мечника мелькнул призрак недоумения. «Я не понимаю, как это», — начал было мужчина. «Ты наверняка знаешь, что ребенка украли, и мы искали его все эти годы», продолжил терпеливо говорить рыжеволосый, «но ты, возможно, не знаешь, что если бы не Бакс, то мы бы считали, что Усопп умер. Они оставили фальшивый труп, Михаук. Чтобы мы думали, что он мертв», сухим, полным подавленного гнева голосом сообщил Шанкс. Пальцы Михаука слегка разжались, и гнев ушел из его позы. Вместо этого, туда начало примешиваться легкое, полное сочувствие грусть. «Шанкс, ребенок пропал больше 10 лет назад», — неожиданно мягко произнес фехтовальщик. «Я понимаю, что вы цепляетесь за любые зацепки, но напоминать о Терезе было слишком даже для тебя. Я знаю, что горе делает с людьми, но иногда нужно просто отпустить, иначе вы просто разрушите свою жизнь, гоняясь за призраками прошлого», — мрачно поведал Михаук. «Я не буду убивать тебя за твои бестактные слова, но это будет наш последний разговор. Не звони мне больше», — решительно заявил мечник, готовясь опустить трубку во второй раз. На лице Дин-Дина мелькнуло искреннее удивление, после чего там проступило осознание, сменившееся легкой паникой. «Проклятие, я забыл, что ты не знаешь», — воскликнул полный досады голос. «Мы нашли Усоппа, он жнец», — резко воскликнул Шанкс, и снова рука мечника повисла над Дин-Дином. «Что?» — удивленно спросил Дракуль. «Новый охотник, которого вы запретили трогать. Этот жнец», — уточнил фехтовальщик. «Да, да», — резко закивал Дин-Дин, «я всегда путаюсь в этих штуках, которые знаем только мы, а которые все остальные. Обычно Бакс этим занимается», — тяжело вздохнул рыжеволосый. «Да этот жнец, мы нашли Усоппа больше 3 лет назад. Он его выкрали и тренировали как агента СР-9, быстро вывалил факты рыжеволосый, и опережая твой скепсис, Бакс действительно уверен, что это именно он. На него работает женщина, умеющая по крови определять родственные связи людей. И это не фрукт, а такая наука. Наука как клоны Джаджа. Ты же знаешь Джаджа?» — нерешительно уточнил Шанкс. «Нет», — равнодушно ответил Дракуль, интересующийся в основном сильными противниками. «Ну и неважно, Также равнодушно отмахнулся Шанкс. В общем, даже без этой ДНК штуки парень имеет характерный нос, стреляет на 2 километра и обладает особыми синими глазами. Это точно он, уверенно заявил рыжеволосый. Михаук задумчиво откинулся на стуле и взял со стола временно отложенный бокал с вином. Что же, это воистину чудо судьбы, одобрительно кивнул Дракуль, отпивая глоток алой жидкости. Да так вот, парень был не единственным ребенком, которого выкрали, осторожно сказал Шанкс. Недавно парень нашел других детей, которых засунули в тренировочный центр СР, и одна из них, судя по словам той самой ученой, твоя племянница, Михаук, как можно мягче сказал рыжеволосый. И тут Дракуль, уже забывший начало разговора в какой-то подсознательной попытке уйти как можно дальше от боли, с силой сжал бокал. Тот жалобно хрустнул, и на землю посыпались осколки стекла, окрашенные алой жидкостью. И не все из этих красных капель были вином. Новости продолжали расходиться неостановимыми и безжалостными волнами. В конечном итоге, они дошли и до нового мира. На один из многочисленных островов, прямо в небольшой цветочный магазин, рядом с высоким человеком с необычными розовыми волосами, на плече которого расслабленно покачивался маленький цветочек, зазвонил дин-дин. Мужчина рассеянно моргнул, покосился на улитку и отложил последний выпуск мировой газеты, настоящий рядом прилавок, после чего почти лениво протянул руку за трубкой. Этим мужчиной был знаменитый в довольно широких кругах Шарлотта Джун, больше известный как Цветочник. При первых звуках, донесшихся из Диндина, на лице Джуна проступило легкое любопытство. После он слегка нахмурился и сосредоточенно прищурился, тщательно обдумывая сообщаемую ему информацию. Его лицо оставалось совершенно спокойным, но в глазах стала нарастать тяжелая, тягучая тьма. Диндин продолжал свою безжалостную речь, вываливая на цветочника голые, неприукрашенные факты. Мужчина продолжал сосредоточенно молчать. В воздухе цветочного магазина стало ощущаться странное, выматывающее напряжение. Стоящая рядом хозяйка заведения невольно сжалась и начала еле заметно трястись. По стеклу витрины медленно поползла длинная, тонкая трещина, а один из цветочных горшков треснул и жалобно развалился на небольшие осколки. Хозяйка нервно пригладила выглядывающие из макушки росток и быстро побежала собирать останки падшего горшка. Джун продолжал молчать и очень сосредоточенно слушать. «Итак, полагаю, это все», — устало сказал Маджи. «Я был бы признателен, если бы вы сообщили об этом Химере. Полагаю, у вас есть ее номер», — устало уточнил первый помощник Синего. И тут на совершенно пустом лице Шарлотты Джуна медленно проступила широкая, полная зубов улыбка. Цветочек на его плече радостно закачался и открыл свой полный заостренных клыков рот. «Смерть, смерть, смерть!» — начал весело напевать цветочек. «Кровь, хруст костей, стоны агонии. Смерть — это дар, радостный дар, долгожданный дар всем женихам, и слезы радости будут течь по их бледным щекам. В самом конце», — пропел куплет своей любимой песенки Бутончик. Он часто пел эту веселую песенку в особые, в последнее время довольно редкие моменты. Теория эволюции таки сыграла свою роль, все непонятливые просто вымерли. Это был куплет его собственного сочинения, и он им сильно гордился. Если можно отнести такую сложную эмоцию как гордость по отношению к полуразумному паразитарному растению, можете не волноваться, очень ласково произнес носитель этого самого растения. «Я обязательно передам все это своей дорогой невестке», мягко произнес тот, кто этот цветочек воспитал. К счастью, Маджи за свою жизнь видел достаточно всего, поэтому даже не вздрогнул. Да что там, бывало и на капитана что-то такое накатывало редко, правда. Но здесь и случай был особый. «Если у вас есть какая-то информация по руководителям этого центра», продолжил Джун, «я был бы бесконечно признателен», очень мягко произнес цветочник. 2 дня не спавший Маджи только очень тяжело вздохнул. «Мы перешлем вам все данные, что у нас есть, но тех, до кого мы смогли добраться, мы уже выпотрошили», с легкой ностальгией в голосе поведал первый помощник, «и они ничего не знали. Но вот ученые, которые проводили опыты, у нас есть подозрение об одном из участников. Наш человек узнал его почерк. Полагаю, если его вежливо допросить, то он сам нам все расскажет», криво ухмыльнулся Маджи. Хищный оскал на лице цветочника стал шире. «Как я уже сказал», медленно произнес Шарлотта Джун, «я буду бесконечно признателен», почти нежно произнес племянник Шарлотты Линлин. Цветочек на его плече разразился полным веселья, маниакальным хихиканьем. И вот так леденящая информационная цепочка сделала полный круг и вернулась в более-менее безмятежные воды Грантлейна. В данный момент по этим самым водам бодро двигалось судно пиратов Черного Рока. Это было гордое имя славной и относительно знаменитой пиратской команды, которая успешно выживала на первой половине Грантлейна в течение многих славных и полных приключений лет. Пираты Черного Рока славились своей безжалостностью, недюжинной силой и храбростью в сражениях. Они вписали свое имя в книгу пиратов Грантлейна и почивали на лаврах заслуженной славы. Они гордо шли вперед по дороге приключений, пока не споткнулись о мрачную темноволосую женщину и не переломали себе колени. А если говорить более кратко, Химере надоело плыть самой, и она взяла попутку. И прямо сейчас эта невысокая, но крайне внушительная женщина расслабленно сидела на удобном мягком кресле из дорогого темного дерева, принесенном из каюты капитана, потягивала коктейль красивого синего цвета, рецепт которого срочно выучил кок, экстренно связавшись с одним фешенебельным рестораном, и задумчиво смотрела на глубокое синее небо. Иногда по нему неторопливо проплывали воздушные, пенистые облака. С волосами Юка играл теплый ветер, до ушей доносились полные ужаса шепотки пиратов Черного Рока, а в руках покоилось сказание о Белой Розе том 3. Да, это был уютный, спокойный день. Женщина глубоко вздохнула и решила немного вздремнуть. Ей нужно было отдохнуть перед тем, как она вернется домой. Столько вещей нужно было сделать, стольких покалечить, оторвать конечности и замотивировать обыскать всю страну на предмет Саки и Сирука. Не говоря уже о ее глупой, влюбленной сестре и ее фазе Адена. Столько дел. И примерно на этой неторопливой мысли, до ушей женщины донесся звук торопливых, почти бегущих шагов. Юка лениво открыла один глаз, к ней бежал некогда гордый, а ныне сокрушенный до самых глубин своего существа капитан пиратов Черного Рока. В руках это несчастное, подавленное существо осторожно несло Динмуши. «Ха, Химера сама», — робко произнес мужчина, разглядывая Юка сквозь закрывающие глаза фингалы. «Эй, этот мужчина говорит, говорит, что он вас знает», — заикаясь произнес капитан. Юка хищно прищурилась и опустила взгляд на мило улыбающийся Диндин. С тех пор, как Юка случайно утопила свою предыдущую улитку, был только один человек, способный ей позвонить. Тот, кто может вычислить, где она сейчас находится и добыть информацию по номеру Диндина этих, как их, впрочем, неважно. Да, это мог быть только он. «Доброе утро, дорогая невестка», — весело произнес Диндин. Юка слегка утомленно прикрыла глаза и очень тихо, но бесконечно устало вздохнула. «Ну да, кто еще это мог быть? Джундона», констатировала женщина, «чем я обязана вашему звонку?» С легким призраком печали спросила Юка. Улитка улыбнулась шире. Мало кто, кроме ближайших родственников цветочника, удостаивался такого радушного выражения лица. «Для тебя просто дядя, моя дорогая», бодро заявил Диндин. «Мы же почти семья». В глазах Юка отразилась вся усталость и скорбь этого мира. Но вскоре это недостойное выражение лица было подавлено ее абсолютной волей. «Так что вам угодно, Джундона?» снова спросила Юка, после чего на секунду застыла в резком осознании, и нет, я не смогу заехать на остров Муки. Мне очень жаль, Джундона, но я должна как можно скорее добраться до дома, максимально серьезно сообщила женщина. Улитка понимающе закивала. Понимаю, беспокойтесь о вашем загулявшем отце, сочувствующе сказал Джун, вы скоты такие ответственные дети. Жаль, что Линлин и этот совершенно не ценит столь ценные сокровища. Тяжело вздохнул мужчина. Лицо Юка оставалось каменно-серьезным. На нем не мелькнуло даже тени удивления. А все потому, что цветочник был чуть ли не единственным Шарлоттой, который точно знал, почему Юка так часто отправляли к большой мамочке. То есть цветочник четко осознавал, что Юка ездит на пирожный остров вовсе не для заключения союза через брак, что парадоксально сочеталось с его почти маниакальным желанием поженить старшую дочь Кайда и сильнейшего сына Линлин. В этом он был настойчивее самой большой мамочки раз в 30, а та, видит Бог, была настойчива. Воистину, есть бесконечно малый список вещей, которые Юка на самом деле не могла простить своему отцу. Он был сильнее, а сильный диктует свою волю слабому. Это был закон жизни. Юка всегда жила с этим девизом и никогда в нем не сомневалась. Но именно после того, как Юка стали почти официально называть невесткой, она начала воистину ожесточенно бороться с алкогольной зависимостью своего отца. Можно сказать, теперь это переходило грань жестокости, тирании и здравого смысла, что вызвало более частые поездки на пирожный остров, что усиливало тиранию, что увеличивало поездки, пока все это не превратилось в бесконечно нисходящую спираль злобы. Именно в этот период времени ее воля окончательно достигла своих нечеловеческих, чудовищных пределов и перешла грань того, что можно звать человечностью, потому что требовалась нечеловеческая сила воли, чтобы противостоять легендарному и фактически уникальному союзу Джуна и Большой Мамочки на почве свадьбы. До того, как в жизнь Юка настойчиво вбурился Шарлотта Джун, сильнейшим пользователем воли звали рыжеволосого Шанкса. Теперь же они сравнялись. Конечно, в сражении воли не было стабильных уровней силы. Если бы Юка атаковала людей рыжеволосого, его воля была бы сильнее. А если бы рыжеволосый упомянул при ней слова «невестка», «свадьба» или «Шарлотта Джун», здесь судить было сложно. И самое ироничное, против самого Катакури Юка ничего не имела. Он был уравновешенным, спокойным и надежным, не выпивал, не лебезил перед ней и был достаточно силен, чтобы спорить с Юка, когда был не согласен с ее мнением, что было исчезающе редким качеством, но при этом всегда внимательно ее слушал и был очень хорош в отношениях со своими братьями и сестрами. Самой Юка уравновешенности и умения общаться с детьми сильно не хватало, хотя она скорее умрет, чем признает это вслух, и поэтому женщина напрочь не понимала, почему этот клятый Джун так на ней помешался. Фраза «ты действительно нравишься Кате» не сильно поясняла ситуацию, особенно учитывая, что сам Ката неоднократно просил отстать от бедной невестки с темой свадьбы, чем заработал себе очень серьезное повышение репутации в ее глазах. Но спустя все это время это стало делом принципа. Если Юка сдастся сейчас, то все эти полные страдания и невыносимых мучений годы будут бессмысленны. Она не могла этого допустить. Она не могла позволить клятому Шарлотте Джуну победить в этой негласной войне. Юка себе скорее печень наживую вырвет. «Так вот, дорогая невестка», — невозмутимо продолжила улитка, — «я позвонил, потому что узнал кое-что довольно неприятное». На этой фразе в глазах улитки мелькнула глубокая, злая тьма. Юка напряглась. Такое выражение лица она видела редко. Обычно, в общении с ней Шарлотта Джун был неизменно радостен и бодр, что сильно ее злило. Сильно. Он был по-настоящему серьезен всего пару раз, и обычно это касалось помощи кому-то из его многочисленных племянников. Когда те были в действительно серьезной беде, Юка была не против помочь за должную плату. Именно поэтому женщина резко выпрямилась и закрыла книгу. «Что произошло?» – спокойно спросила Химера. Дин-Дин очень серьезно на нее посмотрел, после чего четко, твердо и очень тщательно начал рассказывать ей детали только что узнанной информации. С каждым словом глаза капитана пиратов Рока все больше расширялись в неподдельном ужасе. И нет, это происходило не из-за доносящихся из Дин-Дина слов. Пирату было откровенно плевать на всякие там лаборатории, детей и какой-то центр подготовки. Гораздо больше его беспокоил начавший скрипеть и трескаться корабль, а также еле различимый стук начавших терять сознание пиратов. Почему этот кошмар не затрагивал его самого, капитан не знал, но подозревал, что чудовищная женщина подсознательно не трогала зажатую в его руках улитку. К тому моменту, когда Дин-Дин окончил свой рассказ, палуба корабля была раскрошена в щепки, среди рухляди валялись бессознательные члены экипажа, а капитан остался стоять на нетронутом разрухой пятачке уцелевших досок. Напротив трясущегося мужчины продолжала сидеть мрачно молчащая темноволосая женщина. Ее неестественно синие глаза сосредоточенно смотрели на замолчавший Дин-Дин. «Кого мне убить?» — холодно спросила Химера. Ее слова падали как тысячетонные стальные плиты, обрушиваясь на реальность своей абсолютной неотвратимостью. Все тело капитана содрогнулось от силы этих слов. «О, нет, моя дорогая», — спокойно сообщил ничуть не смущенный тяжеловесностью слов Джун, — «я позвонил не за тем, чтобы просить вас убить кого-то. На самом деле, все гораздо проще», — бодро заявил Шарлотта. Юка еле заметно нахмурилась. «Зачем еще тебе звонить и рассказывать мне такое?» — зло спросила женщина. «Я бы хотел, чтобы вы забрали бедную девочку», — совершенно спокойно попросил Джун. «Вы сейчас к ней ближе всех, дорогая невестка. Нужно как можно скорее забрать ребенка туда, где о нем позаботятся и будут нормально кормить», — уже гораздо более мрачно произнес Дин-Дин. И тут Юка недоуменно и слегка испуганно моргнула. «Я?» — резко спросила женщина. «Ты хочешь, чтобы я забрала травмированного, затравленного ребенка и плыла с ней несколько недель?» «Я?» — снова повторила Юка, лихорадочно пытаясь осмыслить эту концепцию. «Разумеется», — быстро закивала улитка. «Ты свихнулся», — выплюнула резкие слова Юка, Я и с обычными-то детьми не знаю, что делать, а здесь ребенок, на которого всю жизнь давили и приказывали. Да я окончательно ее затравлю», – прорычала гордая хозяйка совершенно адекватной самооценки, что разумно считала своим величайшим проклятием, «пошли своих цветково-головых», – приказала женщина. На морде Диндина отразилась ободряющая улыбка. «Не волнуйтесь, я уверен, что Ката с радостью вам поможет. Он отлично умеет ладить с детьми», – уверенно заявил этот своднический ублюдок, после чего мгновенно посерьезнел. «К тому же, вы действительно хотите доверить безопасность девочке моим людям? Что если за ней пошлют адмиралов? Кто еще кроме вас сможет ее защитить?» — привел безжалостно логичные аргументы Шарлотта Джун. Угол рта Юка нервно дернулся, что было легендарным по своей редкости зрелищем. Химера не нервничала, она била. Срабатывало это не всегда, зато сильно помогало ей душевно. «Прекрасно», — прорычала женщина, — «я отправлюсь за девчонкой и доставлю ее Катакури-сану». «Это все», — тяжело постановила Юка. «Конечно», — засияла оптимизмом улитка, — «сейчас девочка находится на Ватер 7. Уверен, вы заберете ее в кратчайшие сроки», — уверенно кивнул Диндин. Глаза Юка подозрительно прищурились. Женщина знала Шарлотту Джуна уже много долгих мучительных, полных хитрых планов и заговоров лет. Она знала, что он что-то задумал. «Я не буду с ней общаться. Просто доставлю на место», — решительно уточнила женщина. «Разумеется», — без грана раздражения кивнул Диндин. Подозрение в глазах Юка усилилось в разы. «Я не испытываю к этой девочке никаких нежных чувств», — решительно уточнила женщина. «Мы даже не знакомы. Я просто исправляю последствия того, что позволило какой-то правительственной крысе добыть мою кровь. И на этом моя ответственность перед ребенком полностью заканчивается. Если вы считаете, что мы каким-то чудом поладим за эти недели, то вы жестоко ошибаетесь, Джун Дона», — твердо заявила Юка. «Вы слишком строги к себе, дорогая невестка», — мягко заявил этот. «Вы очень старательная, нежная и заботливая девушка. И если бы не ваша те...» На этой фразе Юка передернула, и она с хрустом опустила трубку Диндина на место, после чего потратила несколько долгих минут на показанные Квином дыхательные техники. Все члены команды зверей были очень замотивированы помогать ей бороться с гневом. Не то, чтобы Юка часто злилась, но, когда она это делала, последствия были апокалиптическими, и тиранию уцелевшего экипажа, к сожалению, эти пираты были не такими крепкими, как люди ее отца, поэтому пришлось действовать предельно аккуратно. В итоге, тирания почти не помогла, и только через 30 минут женщина достаточно собралась с душевными силами, чтобы подобрать с пола печального капитана пиратов Черного Рока, на которых этот самый Рок в итоге и снизошел, вырвать из его судорожно сжатых пальцев Диндин и мрачно набрать номер. «Пулюм-пулюм-пулюм», — начала бормотать улитка, «пулюм-пулюм-пулюм-пулюм кача, кто беспокоит великого Кайда?» Донесся из трубки громогласный, басовитый голос. «Отец, это Юка», — кратко представилась женщина. На этой фразе улитка не то, чтобы она стала меньше или изменилось выражение на ее мордочке. Диндин просто стал как-то напряженнее и мягче одновременно. «Девчонка», — ворчливо пробормотал один из Йонка, — «мне уже сообщили, что ты возвращаешься. Нет нужды постоянно названивать», — фыркнул царь зверей. «Я позвонила, чтобы предупредить о том, что вынуждена задержаться, отец», — максимально уважительно произнесла преданная дочь. Диндин же явно оживился. «Вот как, что решила таки продолжить гоняться за тем пацаном?» С куда большим оптимизмом спросил Кайда. «Правильно, нечего бросать охоту на полпути. Если ты решил кого-то прикончить, то нужно идти до конца», — одобрительно закивал царь зверей. «Подчиненным важно видеть, как их главарь давит наглецов и дерзких идиотов», — кровожадно усмехнулась улитка. Лицо Юка оставалось совершенно равнодушным к бесценным крупицам мудрости своего отца. Сама женщина считала, что сильный может делать все, что он захочет, в том числе бросать какие-то цели при появлении более важных, а про такую сложную вещь, как мотивация коллектива, женщина в принципе не задумывалась. Вся ее мотивация заключалась в избиении и отрывании конечностей. Как ни странно, это оказалось довольно действенным методом. Люди под ее контролем всегда были максимально замотивированы, хотя не стоит забывать, что все члены команды Кайда были фанатичными психами. Да, это был важный фактор. «Нет, я решила отложить вопрос с этим бесхребетным растлителем», — равнодушно отозвалась Юка. «Появились новые обстоятельства. Мне нужно забрать дочь и отвезти ее к отцу на остров Муки», — все так же спокойно продолжила женщина, В связи с этим я могу задержать свой приезд. Ясно, ясно, задумчиво покивала улитка, я приму это к сведению. И тут Дин-Дин запнулся, а в его дерзких улиточных глазах отразилась странная пустота. Здоровья вам, отец, все так же невозмутимо продолжила Юка, прошу вас не забывать, что рано или поздно я вернусь, совсем не угрожающе напомнила женщина. Стой, что ты, начала орать улитка, но была прервана с треском опустившейся трубкой Дин-Дина. Старшая дочь Кайда, Юка вовсе не была неуважительной и жестокой дочерью. Она с почтением относилась к своему отцу, всегда подчинялась отданным им приказам и беспрекословно следовала принятым им законам. Никто и никогда не видел, чтобы она кричала на него, говорила с ним без должного почтения, или, не дай Боже, решилась физически атаковать. Юка была воспитана в традициях полного подчинения и уважения по отношению к своему отцу. Улитка истошно запулюмкала, начав бешено вращать глазами. Юка смотрела на нее предельно равнодушным, отстраненным взглядом. Единственной проблемой было то, что иногда Юка была немного непонятлива и слегка туповата. К сожалению, эти качества стали только усиливаться с возрастом. Впервые это проявилось, когда она узнала о наказании ее младшей сестры Ямато, из-за которого та немного потекла крышей и стала упорно звать себя Аденом. Это несколько усилилось, когда отец ввел определенные законы, сильно ухудшившие жизнь жителей страны Вано. Нет, Юка ничуть не спорила и не возражала. Ее отец честно захватил власть, вырвав ее из рук более слабого. Правитель этой земли не смог защитить своих людей и теперь все они расплачивались за его слабость. Они выбрали этого Адена, тот проиграл, они должны заплатить. Все честно. Это не помешало Юка отжать несколько городов с особо бедным и уязвимым населением, после чего немного неверно трактовать часть законов. Никто не осмелился указать ей на возможные ошибки, как было сказано выше. Обычным решением проблем Юка было отрывание конечностей. И старшая дочь Кайда очень не любила, когда ей сообщали, что она в чем-то ошиблась. Прямо-таки смертельно не любила. Ну а после начала кампании по борьбе с алкоголизмом и начала систематической отправки женщины в любящие объятия деятельной большой мамочки и ее не менее деятельного племянника, тотальное непонимание Юка некоторых социальных аспектов вышло на новый уровень. Это непонимание было настолько глубоким, что она умудрялась постоянно допускать странные оговорки и легко скользящие, но крайне болезненные замечания в разговорах со своим отцом. Конечно, женщина понятия не имела, что это было грубо. В конце концов все знали, что старшая дочь Кайда была до безумия авторитарным, очень обидчивым, но слегка туповатым человеком, что просто не способен на столь тонкий сарказм и иронию. Все, кроме первого помощника короля зверей Кинга, который фактически Юка и воспитывал. И в битве между технически лучшим другом кумиром и фактически дочерью возникла ничья, поэтому он просто молчал и заинтригованно следил за событиями. Пока в соревновании негласного доминирования вела Юка, чем вызывала у Кинга невольные слезы гордости. И все это длительное объяснение запутанных отношений между Юка и ее отцом служило только для одной вещи, чтобы невольный наблюдатель понял, почему Юка окинула бешено звонящий Дин-Дин мрачным взглядом, улыбнулась острой, злобной улыбкой и с легкой душой выбросила улитку в море. Юка любила своего отца, но он был трудным, авторитарным и довольно эгоистичным человеком, не терпящим споров, возражений или, не дай Боже, компромиссов. Юка любила своего отца, но она же не железная, и это тоже было отличным способом снятия стресса. А теперь, ей нужно раздобыть новых рабов, эти уже выдохлись. Как мы видели ранее, все люди, получившие бесценную информацию по недавно обретенным детям, были очень эмоциональными. Кто-то из них был в ярости из-за того, что их мерзкое, отвратительное прошлое продолжало цепляться за них своими склизкими щупальцами. Кто-то старался не утонуть в пучине старых, закорузлых сожалений и чувств вины, на примере близкого человека зная, что это никому не поможет и ничего не решит. В отличие от них, человек, зашедший в небольшую, но уютную полутемную каюту, был тих и странно отстранен. Марко Феникс оглядел свою комнату долгим, немного рассеянным взглядом, после чего подошел к небольшому шкафу и медленно открыл створки. После этого мужчина поднял голову, протянул руку, начав аккуратно рыться на верхней полке. Его лицо оставалось странно пустым во время всего процесса поиска. Наконец Марко что-то нащупал, аккуратно это взял и рывком вытащил небольшую картонную коробку, в которой перекатывалось несколько предметов. Мужчина очень бережно зажал коробку в руках и отошел к небольшой кровати, стоящий напротив шкафа. Там мужчина сел и аккуратно снял картонную крышку, открывая своему взгляду ее содержимое. Внутри не было ничего по-настоящему ценного. Кто-то даже мог бы назвать это мусором. Большая часть вещей обгорела и частично обуглилась, а единственной полностью целой вещью была небольшая фотография счастливо улыбающейся молодой девушки со светлыми, пшеничного цвета волосами и яркими голубыми глазами. Марко очень аккуратно взял эту фотографию и бережно ее отложил. При взгляде на девушку, в отстраненных глазах мелькнула теплая, но полная горечи искра. Мужчина быстро отвел взгляд, и эмоции снова скрылись под поверхностью его разума. Марко опустил глаза в недра коробки и нервно сжал пальцы. Сейчас его интересовала вовсе не фотография. Он знал, что Синтия умерла и всегда подозревал, что как-то связан с ее смертью. Слишком уж чисто все было сделано для работы случайных бандитов. Нет, это был давний, почти зарубцевавшийся от времени и усилий его команды шрам. Сейчас же мужчина открыл эту коробку, чтобы мучительно болезненно поковыряться в новой глубокой ране. Да это было где-то здесь. Он всегда удивлялся, что эти вещи делали в ветеринарной клинике. Тогда он подумал, что это были подарки детей, иногда заходивших в клинику Синти. Марко осторожно опустил руку в коробку, после чего взял потускневший от времени и обугленный по краям рисунок птицы. Картинка была нарисована откровенно кривовато, но в ней виделась примитивная техника и немалое старание. Складывалось впечатление, что рисовавший это ребенок не так давно взял в руки карандаш, но уже примерно понял, зачем этот самый карандаш ему дали, то есть был довольно умным и старательным. Марко вывел это тонкое наблюдение после долгих часов бессмысленного разглядывания жалкой кучи вещей и единственных следов, что остались от Синти в этом мире. Вот и сейчас, взгляд мужчины невольно прикипел к старому, побуревшему от времени листку, будто пытаясь вычленить из этих линий личность нарисовавшего его ребенка. Разумеется, это было бессмысленным занятием. Даже если рисунок был создан этим ребенком, его больше не существует. Во многих смыслах. Марко отложил листок и достал из коробки третью вещь. Это была маленькая плюшевая игрушка, очевидно сделанная вручную. Она изображала странную синего цвета птицу с огненным, будто пламенным хвостом, огненными же крыльями и необычным синим узором вокруг глаз, чем-то напоминающим очки. Игрушка была сделана из мягкого плюша, поэтому была сильно потрепана временем и невзгодами, но, как ни удивительно, оставалась поразительно целой, удачно избежав огня благодаря вовремя рухнувшей сверху балке. Судя по потертостям и общему утомленному жизнью виду, игрушка вела активную и полную искренней любви какого-то маленького существа жизнь. Командир первой дивизии пиратов Белоуса смотрел на эту маленькую, потрепанную игрушку очень и очень долго. Казалось, он даже не моргал, никто не знал, о чем же думал этот мужчина. Представлял ли он ребенка, везде таскающего с собой эту глупую игрушку? Вспоминал ли он женщину, которая так весело и солнечно улыбалась, или же он размышлял о призраках других миров, в которых что-то могло сложиться по-другому? После почти вечности молчаливого разглядывания игрушки Марко осторожно отложил ее на подушку своей кровати, после чего тяжело опустил локти на колени, устало сгорбился и опустил голову на руки. В каюте повисла тяжелая, полная немых, печальных призраков тишина. Через пару секунд пальцы Марко болезненно впились в его светлые волосы, и по тихой каюте разнеслись тихие, мучительно болезненные и сдавленные всхлипы, постепенно перешедшие в уже более громкие, но все такие же мучительные рыдания. Вскоре этот мужчина встанет, спокойно вытрет глаза и аккуратно уберет коробку со своими болезненными сокровищами обратно наверх. Всего через несколько часов он выйдет из этой каюты и взорвется деятельной, бурлящей активностью. Он проанализирует предоставленные ему отчеты по агенту под кодовым позывным Би, пойдет на доклад папаше и в деталях доложит ему о ситуации, после чего они совместно составят наиболее разумную и эффективную тактику действий. Он все это сделает, но только через несколько часов. Сейчас же Марко Феникс скорбел по еще одному человеку, ребенку, которому принадлежала эта глупая игрушка, по мальчику, которого убили 15 лет назад вместе с его матерью. Часть 69. Неудачный день. Над Ватер-7 занимался восход. Солнце медленно поднималось над горизонтом, заливая водный город своим мягким, рассеянным светом. На улице просыпались пекари, привычно начиная готовить свой душистый хлеб, вставали многочисленные домашние питомцы, безжалостно донимая хозяев, чтобы получить еду в свои миски, неохотно поднимались погонщики були и все, Остальная часть горожан в этот проклятый час предпочитала спать непробудным сном. Точнее, кошка-воровка нами так искренне считала. Я достаточно восстановилась для разминочного комплекса, донеслось до спящих ушей усталой девушки. Нами еле заметно нахмурилась и зарылась лицом в мягкие подушки. «Я вынужден настаивать на твоем дальнейшем отдыхе», — прозвучал новый раздражающий голос. Доктор Чоппер был крайне конкретен в плане нашей реабилитации. «Повышенная физическая активность абсолютно исключена на 2 недели», — уверенно заявил смутно знакомый мужской баритон. Кошка-воровка завозилась и начала подтягивать одеяло, чтобы заткнуть им уши. «Такой длительный простой снизит мою эффективность», — через некоторое время возразил голос. «Раньше травмы не являлись причиной остановки тренировок. Это нелогично. Я согласна, Сэм», — робко донеслось до ушей хмурой нами. «Мы должны поддерживать нашу эффективность, и такой долгий перерыв травмы никогда не являлись причиной. Мы должны следовать расписанию», — нервно сообщил еще один мужской голос. «Я недостаточно силен и не могу допустить снижения своей эффективности. Мы не можем нарушать тренировочный режим», — с отчетливым, нервным страхом сообщил все тот же голос. Нами смутно застонала и попыталась найти в себе силы поспать в какой-то упрямой, иступленной попытке. Благо вокруг наконец-то повисла тишина, и у девушки появился шанс. «Я понимаю», — наконец сказал знакомый мужской голос. «Би, пока доктор Чоппер спит, ты не мог бы проследить за нашими тренировками?» Показал свою осведомленность о состоянии нами эгоистичный, громкий голос. «Моя компетенция недостаточна», — сухо ответил еще один не спящий в это проклятое время человек. И вновь в комнате повисла тяжелая, мрачная тишина. Брови кошки-воровки немного расслабились, и она вновь начала уплывать в страну бессознательного. «Би», — неожиданно мягко сказал первый мужской голос, — «ты всегда был очень компетентен во всем, что делаешь, и доктор Чоппер подтвердил твои высокие навыки, поэтому ты не можешь отрицать данный факт. Занижать свои навыки, когда у тебя есть явные подтверждения обратного, просто нелогично», — уверенно заявил чертов голос. «Ну ты же как-то справляешься», — с неподдельной мрачной иронией заметил последний вступивший в диалог. «Хм, не понял первый, Би», — прошептал второй мужской голос, — «мы не говорим о чужих странностях.